Читаю Слово Божье, которое записано в книге пророка Исаия, 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя покрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Считаю нужным прежде предложить вам слово для размышления, ну а потом уже рассуждать над тем, что мы хотим увидеть, услышать и таким образом получить назидание, удовлетворение нашей души в нашем собрании. Я хочу сегодня обратить наше внимание этим текстом Писания на действия Бога в Его храме. Братья и сестры, мы уже настолько свыклись с этой мыслью, что нужно быть в доме молитвы, а иногда может не быть. Иногда это нужно, иногда это нам не нужно. По-разному мы рассуждаем по уровню своего возраста, своего понимания и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание и направить на действия праведников, которые так ценили общение и так понимали глубоко, что наши общение, наше собрание, наше посещение храма, общение – это не просто так себе пришли поздороваться, увидеть друг друга, посмеяться, кто-то поплакать и с этим разойтись. Друзья мои, Давид говорит так, 121-й псалом: «Возрадовалась душа моя, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Вы понимаете, как понимал этот человек по сердцу Божьему быть в присутствии Бога? Само это желание, сама эта мысль, возникшая в сердце и в уме Давида, говорит о том, что он понимал. Понимал, братья и сестры, сущность Дома Божьего. А сегодня я хотел бы сказать сущность Дома молитвы, сущность Церкви как таковой, с тем, чтобы наше общение, наше собрание было не просто, скажем там, скучным, как мы понимаем, и как мы потом за стенами будем рассуждать об этом, но чтобы наше служение, братья и сестры, было нам на пользу, чтобы мы понимали, что мы были не просто был Петя, Ваня, Мария и там Валя, но чтобы мы понимали. И первая молитва, которую возносил пастор, она гласила так: «Прибудь среди нас». И нам остаются два варианта. Или мы будем понимать, что нам отвечают, а здесь первый проповедник говорил: «Вы верите, что Христос здесь?» И все дружно: «Ну да!» И каждый уткнулся в свои мысли, в свои размышления, но что Христос среди нас – да. Это, братья и сестры, такое слабое понимание сущности дома молитвы, сущности проповеди Евангелия, сущности, братья и сестры, того, что наше служение, а мы говорим, что это служение. Ну и если это было служение, послужим, братья и сестры, Богу хотя бы своими умыслями, своим размышлением того и пониманием того, что значит быть в присутствии Бога. Сегодняшним верующим с этой кафедры проповедуется так, что Бог любит, Бог прощает, Бог говорит, и на этом конец. Друзья мои, Петр говорит, что он Бог любит, но он и погубляет. Бог, да, он не только любит, но он и погубляет. И невиновного он не погубит. Общение наше, братья и сестры, это не только встреча друг с другом. Общение наше служит нашему освящению. Да-да. Собираясь вместе, размышляя над Словом, воспевая, как говорит Павел, назидая себя псалмами, славословием, песнями духовными и так далее, это должно быть смыслом и содержанием нашего пребывания вместе в этом общении. Растет наша вера, растет наше упование, растет наша надежда, и мы во всем стараемся как-то себя откорректировать, как-то себя отсторонить от всего того, что мешает нам в этом мире. Давид это хорошо понимал. И я хочу, забегая несколько вперед, сказать, книга пророка Исаии в 8 главе, там с 20 приблизительно стиха, говорит о том, что настанет это благословенное время, когда люди из одного города придут к другому городу и скажут: «Пойдем помолимся лицу Господа». Мы сегодня просим, убеждаем, но люди сторонятся. Почему? А почему? Давайте посмотрим на примере Исаии, который пришел в храм. Он пришел в храм, думаю, что он пришел, и тут, судя по его положению и мыслях, это был еще не пророк. Это был только призыв на служение пророка. Он пришел в храм, как прочие люди приходили. Но я хочу обратить внимание вот на что. Что же делает Бог, когда мы приходим на это место? Когда мы приходим в церковь, это просто собрание? Или, может быть, Бог действует? Или, может быть, мы никогда не думаем дать Ему возможность действовать или мы своим равнодушием, мыслями, разговорами, уточнениями, согласованиями, ну, ходами, переходами начинаем мешать работе Духа Святого в сердцах наших. Пришел пророк, будущий пророк, в храм, и он не надеялся увидеть то, что он увидел. Действие Бога у храме, а это место его пребывания, это место, в котором он собирает народ свой, с этого места, откуда льются его слова, с этого места, откуда получают благословение, начиная от родственных. Вот сегодня была молитва над младенцем, и кончая смертью, отсюда, братья и сестры, идут от Бога действия. Отсюда. И нам надо усвоить себе эту мысль, откорректировать свое, скажем так, хождение с тем, чтобы это место было святое, чтобы каждый из нас мог ощутить тихий, нежный голос Бога, голос Духа Святого. Исаия пришел в храм, и увидел он вот такое видение, о котором мы прочитали. Я хочу обратить наше внимание вот на что. На внутренние действия Бога, когда Он присутствует среди народа своего. И коль мы просили Бога присутствовать, и Он Духом Святым наполнил нас, наполнил уста наши хвалою, славословием, а Бог живет только среди хвалы и славословий. Дух Святый, братья и сестры, действует. И вот Исаия увидел два предмета. Престол и жертвенник. И вот эти два предмета, я хочу обратить наше внимание на действие этих двух предметов, на душу человека, который пришел в храм. Из престола сиял свет славы Христовой. Читаем, это место объясняет евангелист Иоанн, 12 главе 41 стихом. Это было сияние славы Христа. Читайте этот отрывок, и это станет, ну, как бы пониманием того, что происходило. Мне хочется, чтобы мы вникли в этот механизм взаимодействия нашей души, Духа с нашим Богом, Творцом и Создателем. И в этом, во свете этого престола, во свете этого света, он увидел нечто такое, что ему уже не пришлось ни о чем мыслить, ни о чем рассуждать. У него в голове он увидел себя во свете этом славы Христовой. И единственное, что он мог сказать: горе мне, погиб я. И дальше он говорит там: стань нечестивый, и так далее, и так далее. Друзья мои, свет славы Христовой. О Христе евангелист Иоанн пишет в первой главе, что был свет, то есть Христос, который пришел в мир и просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Тебя, меня, всех нас. И этот свет настолько проник не только, скажем, внешне, но этот свет проник настолько, что обнаружились то, о чем говорит Павел евреям, обнаружились помышления сердечные. Христос наш есть мерило. И независимо от того, что я думаю о себе, или что скажете вы обо мне, что осветит этот мерило, Христос, вот то мы на самом деле и есть. И Исаия увидел себя беспомощным, увидел себя человеком, когда нет возможности ни оправдываться, ни сослаться на какие-то обстоятельства, ни на вину какого-то брата, свата и так далее. Нету. У него сверлит мысль в его душе, в уме, и под звуки этого святого возгласов Серафимов: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Нет возможности оправдания. Нет времени для этого оправдания. А раз это так, то стоит нам приглядеться к тому, как этот свет действует на нас. Каждый, кто пришел к Богу, наверное, испытывал этот свет. Иначе до тех пор, пока человек не осознает себя грешником, пока свет Христа не пронзет твою душу и помышления сердца и намерения твоего сердца, до тех пор мы, считаем и так, и эдак, и отсюда, по-моему, я так думаю, может, ошибаюсь, рождаются вот эти болезни духа, болезни церкви. Я хочу, я там, я сето, я так, и так далее. Друзья мои, мы должны помнить, что этот свет Христа просвещает всякую душу, которая приходит в этот мир. Кто стоял во свете этого света, наверное, понимает. И, наверное, этот свет родил какие-то мысли и восклицания в душе нашей. Одни, может быть, говорили: «Горе мне, погиб я». Другие, может, говорили что-то по-другому. Но, друзья мои дорогие, все это является только нашим мнением, но мы должны прислушаться к тому, что говорит этот свет. Исаия, мы не читаем, что он был человеком каким-то грешным особо. Это был обыкновенный человек, иудей. Возможно, пришел с жертвой, привел овечку или принес пару голубей. Но он вошел в это святилище. Он вошел, братья и сестры, в этот храм. И свет, который действовал в этом храме, пронзил душу его, внутренности его. И сколько мы не просим людей, которые не испытывали этого света: приди, послушай, скажешь, увидишь. Люди не идут, люди не считают себя грешником. И сколько бы мы ни говорили, до тех пор, пока свет Христов не пронзит душу этих людей, и в страхе и трепете не воскликнут мне, горе мне, погибья, до тех пор человек остается невозрожденным. Он может быть здесь, и он может это служение с трудом переносить, с трудом ожидать, когда все это кончится. Но, друзья мои, мы должны понимать, если мы пригласили Господа в наше собрание, то со страхом и трепетом давайте будем понимать, что Он среди нас. И Он не только слышит наши разговоры, дела, Он мысли наши читает. Читает наши мысли. Это свет славы Христовой обнаружил, братья и сестры, погибшие состояние этого человека, Исаии. Но в этом отрывке Писания говорится о действии Бога вообще для человека. Свет сияния престола осудил. Свет сияния Христова, славы Христовой престола осудил. И он осудил себя. И в страхе и в трепете воскликнул: «Горе мне!» Но вот посмотрите на действия Бога. Уразумеем сущность Его любви. Стоит престол и стоит жертвенник. Свет, который обнаружил грехи Исаии, наши с вами, рядом стоит жертвенник. И еще когда роились в его голове мысли, в сердце его, в страхе и трепете, оттуда, после того, как он воскликнул: «Горе мне, погибья!», этот же серафим, который восклицал: «Свят, свят, свят», берет клещи и с этого жертвенника касается уст Исаии, и он становится прощенным. Свет престола, тот, который обнаружил и открыл сердечные намерения, тот же свет показал на этот жертвенник. И этот жертвенник, братья и сестры, как указывает на Христа нашего. Отсюда жертвенника берется огонь, и им очищаются уста пророка. О чем это говорит? Друзья мои, о многом. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Мы живем во времена благодати, когда действительно престол славы Христовой и престол благодати стоят рядом. И нам это показано здесь, в этом видении. И как только грешник обнаруживает себя погибшим и приходит и берет это, получает это оправдание, грешник, братья и сестры, становится чистым. это действие сегодняшнего дня, когда этот свет Евангелия еще раз говорит сердцу твоему: послушай, послушай, что говорит этот свет Евангелия, этот Христос. А Он говорит: придите ко мне. Почему? Потому что сейчас этот престол суда и престол благодати стоят рядом. Но мы читаем в конце Евангелия о том, что наступит время, когда престол останется один, а престола благодати там не будет. 20 глава Откровения. Суд великого белого престола. Там уже нет, кто бы за тебя заступился. Нет жертвенника. Время жертвенника ушло. Друзья мои, сегодня свет Евангелия обращен ко всем людям. Сегодня всем людям обращен этот свет, чтобы они увидели каждый себя грешником во свете Евангелия. Но люди более, написано, возлюбили тьму, нежели свет. И в этом трагедия этих людей. Не Бог виноват, братья и сестры, в грядущих судах. Человек избрал этот путь. Сегодня не нужны нам видения, не нужны нам служения сверхъестественных сил. Сегодня нужна вера. Вера в это слово, которое гласит через апостола Петра, что Он умер за нас. Умер, Он заплатил за нас, но людям все равно, плати, не плати. Люди считают, мыслят, видят грехи кого-то, но, к сожалению, не видят свои. Еще один нюанс в этом тексте. Почему нужно было таким способом открывать Исаии и его сущность? Братья и сестры, это мое. И если я ошибусь, да простит Бог и вы. Никто не сможет отказаться от своих грехов в присутствии Бога. Никто не может сказать, когда придет время стоять у ног Христа, никто не сможет. И здесь как раз и запечатлен этот момент, когда Исаия не мог сказать: это не мое. Помните, Павел говорит одну очень такую фразу: уже не я делаю то, но живущий во мне грех. То есть Павел как бы говорит, что это, ну, грех, но не мой. Это тот, кто живет во мне. Так вот, этот свет показал, что это твое. И ты не сможешь сказать. Я читал недавно у одного здесь московского богослова, который дошел до этих рассуждений, что грехи могут быть не мои. И я над этим задумался. А не мои почему? Ссылается на апостола Павла. Это не я, это грех, живущий во мне. Так вот, это видение как раз и показывает, что это твое. И ты не откажешься. Сегодня это можно все смыть. Сегодня все можно попросить Бога, чтобы Господь простил. Смысл Евангелия в том, чтобы показать людям Божью любовь. Ведь, друзья мои, если разобраться в деталях над самим собою, то этим вопросом задавался еще Давид и говорил: «А что такое человек, что ты помнишь его? И сын человеческий». Друзья мои, я и вы, и все люди – это проблема для Бога. Проблема, которую Бог создал человека, чтобы вылить на него свою любовь. Бог есть любовь, а любовь должна иметь предмет, куда вылить эту любовь. И вот ты сегодня являешься тем предметом. Бог любит тебя. Бог зовет тебя. За тебя умер. За тебя заплатил. Вину твою на кресте Голгофском он уничтожил. Может, смиримся? Может, уверуем? Может, в страхе пропадем и скажем: «Погиб я, прости меня». Да поможет нам Господь, братья и сестры, войти, как пишет Давид, в размышлениях о делах твоих. 72-й псалом. Войду в размышления. Давайте иногда, среди прочего, вечером выключим всю эту грязь одной ручкой, и войдем в размышления в семье о том, что делает Бог для нас и каковы мы во свете Бога. Аминь. Я молюсь. Да, братья и сестры, будем молиться. Я прошу молиться коротко, горячо, многими душами, не считаясь со временем. Помолимся.